Присаживайтесь. Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня мы заканчиваем 14 главу книги Откровения. И у нас тема «Ангелы с серпами», тема «Жатвы», тема последних дней, очень серьезная. И все эти тексты, которые мы с вами сегодня изучаем, я имею в виду книга Откровения, чем дальше мы приближаемся к вот этим событиям, описанным здесь, мы должны понимать, что для нас практическое действие – это освящение, очищение. Нам не нужно пытаться угадать, как это будет в деталях. Для нас достаточно понимать, что это будет происходить, и это будет самое тяжелое время на земле, которого не было до этого, при том, при всем, что уже был потоп на земле, да, был Содом и Гоморра на земле. Много событий произошло, тяжелых для человеческого рода, для отдельных народов. Тем не менее, Писание говорит, это будет самое трудное время. И с 14 стиха, 14 главу, я читаю до конца, по 20 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на главе Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Амен. Безусловно, текст обращает наше внимание к Танаху или к тому, что принято называть Ветхим Заветом, потому что в первом веке других писаний не существовало. И я как раньше, так и сегодня предпочитаю сравнивать, сопоставлять Новый Завет обязательно с текстами танахическими. И те идеи, которые могут прозвучать от какого-то человека, очень важно их проверить через все Священное Писание. Есть определенные такие вот методы или тесты, да, помогающие понять, насколько доктрина отвечает истине. Как это сделать? Очень просто. Истина, она должна быть универсальной. Что такое универсальность, мы понимаем, да? Это когда подходит ко всему. То есть истина должна работать всегда при любых обстоятельствах, в любых условиях, для любого поколения, для мужского и женского пола, независимо ни от чего, если мы говорим об истине Божьей. Поэтому не могут условия, в которых находится человек, повлиять на то, чтобы истина звучала иначе или истина была изменена. Вот эти вещи, они очень важны, потому что человек всегда пытается эту истину немного изменить, немного подвинуть, согнуть и приспособить под себя, чтобы она похожа была на истину, звучала очень правдиво, но тем не менее каким-то образом защищала шкурные интересы того или иного человека. И вот эти шкурные интересы, они касаются власти, денег и удовольствия на этой земле. Никто не отменял ни власть, ни деньги, ни удовольствие. Единственное только то, что получать это все человек должен через пути Божьи, а не окольными путями. Итак, мы видим здесь жатву. Жатву И вероятнее всего тот комментарий, который я дам, возможно, вы не найдете такого взгляда в классических или там, в тех толкованиях, которые доступны нам на русском языке. Тем не менее, я хочу сегодня дать определенную такую вот интерпретацию этому тексту, потому что мы видим здесь два этапа жатвы. Не один, а два. В Писаниях, то есть в Танахе, мы сегодня будем читать из пророков, мы видим как бы одну жатву. Один день Господень. Здесь мы видим два этапа жатвы. Первый этап жатвы – это когда на облако сидит подобный человеческому сыну. Думаю, что все согласятся, что это больше всего соответствует образу Машеха, Ишуа. На его голове золотой венец, а в его руке острый серп. Вопрос, а зачем ему серп? Что он собирается резать? Вот здесь нам помогает его притча или его машаль из 13 главы Евангелия от Матфея, там, где он говорит, вышел сеятель сеять семя. И когда он спал, сеятель вот этот, то есть он всю работу сделал свою, потом пошел отдыхать. В это время, ночью, пока он спал, вышел враг, и посеял плевелы. Хочу отметить, что в русском языке слово плевела – это плевела. И не знаю, как бы многие сравнивают с чем-то. В иврите это растение называется занин. И в еврейском языке используется слово занин от слова знут или зона, блудница, да? Зона – это блудница, культурная, если выразиться. Занин – это семена блуда. То есть в еврейском языке слово занин, то растение, о котором Иешуа говорит, оно четко показывает духовную внутренность вот этого растения. Специалисты говорят, что оно очень похоже на пшеницу. Единственная разница в том, что внутри нету зерна. У этого растения. А так оно похоже. Похоже, это не значит, что точно такое же. Но похоже, это не дерево, не кусты, это занин. И вот основная проблема людей, и мы с вами в прошлом тексте говорили, да, о Вавилоне, мы знаем о блуднице, которая сидит на звере. Вот это все олицетворение занина, или занин показывает нам вот эти вещи. Когда человек отклоняется от Бога, вот это и есть блуд, то есть духовный блуд, который всегда влечет за собой обыкновенный блуд, физический. Понимаете, прежде чем человек совершит какое-то блудодеяние, как бы физическое, он до этого уже где-то сходит с нужного пути, иначе он бы не сделал это. Даже если бы его посетили мысли или какие-то соблазны, находясь на пути и держа в разуме и в сердце заповедь, человек имеет такую силу от Бога преодолеть эти вещи. И здесь тоже разные уровни есть. Бывает, что человек просто споткнулся и упал, а бывает, человек осознанно идет в эту дорогу. Получать удовольствие незаконным путем или реализовывать свои надежды, свое как бы счастье пытается ковать. А в итоге вот происходит то, о чем пишется с 18 стиха. Так вот, сын человеческий, пуская серп, срезает пшеницу. Семена. Ему нужно зерно. Там целый процесс. Обмолотка. Отсев идет. Шелуха должна уйти. Солома вся сгорит. И толкуя притчу из 13 главы, мы понимаем, что Занин сгорит вместе с соломой. Трава. То есть идея заключается в том, там же написано, ну давайте мы откроем, я все равно планировал открыть это место. Это 13 глава с 36 стиха я прочту, не с 39, вот, а с 36. Это толкование на притчу, сама притча находится с 24 по 29 стих. И мы видим, что... Ну, давайте мы всю притчу посмотрим, да? То есть, когда он посеял, рабы пришли, говорят, хочешь, мы пойдем повыдергаем занин. Он говорит, не идите и не делайте этого. Можете повредить пшеницу, повредить семена. Там вопрос именно в корневой системе злаковых, то есть пшеницы. Она пускает не в глубину, а по поверхности земли свои корни. Если рядом что-то растет, и ты выдергиваешь, повреждается корневая система злаков. Это то, что я знаю из литературы. Я никогда не сеял сам. Тем не менее. И вот он говорит, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним и пшеницы. И вот 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И дальше идет толкование. 38 стих. «Поле есть мир». Посмотрите, какая глобальная картина и какое масштабное сравнение дает здесь Иешуа. Поле – это весь мир. Это значит все человеческие поколения. Но фактически серп коснется только последнего поколения, которое будет жить на земле. Здесь тоже есть масса вопросов, и в параллельные темы можно уйти, потому что я бы это тоже сравнил как бы с окончанием сезона, годичный цикл, сюда можно вот праздники, потому что жатва зерновых у нас заканчивается примерно в июне месяце, начало июля иногда, это праздник Шавуот, конец жатвы зерновых, начало 16-е Нисана, первый сноп сжинается, ячменя, просто напоминаю вам, и потом уже включается пшеница. Доброе семя – это сыны Царствия Божьего. Плевелы – сыны лукавого. Посмотрите, какая четкая граница. Рядом с нами в общине могут быть и сыны лукавого. Не должно, на мой взгляд, быть, знаете, вот это состояние охота на ведьм, когда пытаются в каждом разглядеть сына лукавого. Есть четкое указание не заниматься этим. Со всеми работать, как с пшеницей. Наша задача обрабатывать поле. Наша задача не входит жатва или жать. Не мы решаем, кто спасен, кто не спасен. Не мы определяем, у кого какой статус на суде будет перед Богом. Но наша задача мотивировать каждого человека, чтобы он стал пшеницей. Для этого должна измениться его природа. То есть занин постепенно не может превратиться в пшеницу. Занин может стать в одно мгновение. Это рождение свыше. Потому что если посмотреть на жизнь мою, например, до 30 лет трудно было назвать меня пшеницей. Это был занин, это был неправильный образ жизни. После покаяния, когда ты рождаешься свыше, меняется природа человека. И здесь нет противоречий. Если вы помните, в посланиях написано, что кто в Машиахе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть ты не меняешься как бы к улучшению на самом деле. ты, рождаясь свыше, начинаешь работать со своим характером. Но внутренняя природа твоя, новая, ветхая должна умереть, а новая должна жить. Это небольшие такие штрихи к тому, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Вот это ключевое место для нас. Жатва – это кончина века. Теперь, под жатвой мы понимаем не просто сбор пшеницы, как людей, в Царство Небесное. Вот здесь очень важный момент у нас. Жатва заканчивает вообще деятельность человеческого рода на земле до тысячелетнего царства. То есть до тысячелетнего царства земля должна быть пожата. Слишком много она родила терниев, волчцев, занина и другого всего. Все это произошло с грехопадением человека. Теперь смотрите, когда Бог устанавливает тысячелетнее царство на земле, мы видим после этого, что меняется природа животных, хищники уже не хищники, нету войн, нету проявления зла, но дальше, когда мы будем изучать книгу Откровения, 19 глава, 20, вы увидите, что сатан, он будет связан только на 1000 лет, на время. То есть до тех пор, пока он не может действовать, он ограничен Богом. Зло не прогрессирует. Отсюда мы должны сделать вывод, очень часто людям задают вопрос, мне вот задали недавно вопрос, откуда зло? Стоит ли за всем этим Бог? Да? Мы должны понимать, что все зло, которое есть на земле, его делают люди. А во вселенной его делает падший херувим. Вот это зло. Он его производит. И мы говорили, я помню, об этих вопросах. Источником зла не является Бог. Наоборот, он пытается, и он все исправляет. Не просто пытается, он все исправляет. Жатва – это конец человеческого рода, фактически. Но потом мы понимаем, да, в тысячелетнем царстве люди будут еще рождаться и умирать, но зло будет ограничено, оно блокировано Богом. И поэтому, как собирают плевелы и сжигают в огне, так будет при кончине века сего. Вот смотрите, как пишется. Этого периода времени, века сего. Потом новый этап. Почему так важно тысячелетнее царство? Потому что Бог, сотворив планету и человека на ней, не для этой жизни, не для такого образа сотворил людей. Он дал возможность людям пойти своим путем. Более того, отдал своего Сына в жертву, чтобы исправить грехи, исправить отклонения людей. Но потом все равно на земле будет 1000 лет править Машиах, и земля будет такой, какой хотел бы ее видеть Бог, когда все сотворил. Вот этот атавизм, он еще останется, смерть. Но не для воскресших. Поэтому у кого возникают вопросы, а как будет все в тысячелетнем царстве? Будут два вида людей, две расы людей, две категории людей. Расовый признак, насколько я знаю, это по цвету кожи, да? То будет, ну, образно говоря, фигурально выражаясь, две расы или два вида людей. Те, кто воскресли и уже не умирают, они будут править вместе с Мессией. И именно эти люди, они будут и неподкупные, то есть будет абсолютное правление на земле Бога. Подробно мы сейчас не будем входить в эту тему. Вторая категория, Причем я не знаю, как она останется, каким образом все это будет. У меня пока нет вот однозначного понимания. Есть масса вариантов. Они будут рождаться и умирать еще, эти люди. То есть продолжится человеческий род на земле в своем естественном как бы формате. Написано, столетний старик будет выглядеть как юноша. И я думаю, что это не будет связано ни с пластическими операциями, ни с уколами в лицо. Сейчас в каждом кабинете реклама висит. И все такое. Это будет связано с внутренними процессами. Но человек все равно будет умирать. Такой порядок. Поэтому конец века – это жатва. Теперь у нас в тексте написано, что вот эта жатва, да, она же будет по всей планете Земля. Еще один текст есть, который помогает нам понять, а для чего она нужна, что это такое жатва, почему эта жатва так важна. Иоиль, давайте мы откроем, 3 глава. Текст вообще аж с 9 стиха, да, вот провозгласите между народами, то есть не в Израиле. Я сейчас объясню, почему я заостряю ваше внимание на этом. С 12. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. То, о чем мы сейчас читаем, это именно период жатвы. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили, а переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона и даст свой глаз из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего, обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. Амен. Ключевые моменты, которые мы видим в этом тексте. Жатва созрела, и ангелы должны пустить свои серпы. Евангелие от Матфея мы сейчас прочитали, что конец всему жатва, а жнецы – это ангелы. В Откровении также мы читаем, что наступает время жатвы. И обратите внимание, здесь пишется про жатву, и сразу пишется о подточилиях. Подточилия для чего использовали? Для винограда. Или для маслины. В основном для винограда. Виноград. Теперь, в тексте Откровения, там написано, вторая часть 18 стиха, пишется о винограде. Поэтому я думаю, что будет жатва как бы в два этапа. Первый этап, о котором мы сейчас прочитали, будет пожата пшеница. То есть сын человеческий, он пшеницу соберет в житницы свои. При содействии ангелов, но фактически он сам пускает вот этот серп. То есть речь идет о том, что он берет свое, то, за что он заплатил цену. А второй этап жатвы, вот оставьте палец. В книге пророка Иоиля, и давайте мы сейчас сравним. Пусти твой серп, пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серп свой, и земля была пожата. Здесь нету намека на то, что это связано с виноградом, с выдавливанием сока из него. А вот следующий текст, 18 стих, это ангел, который вышел из храма, который был на небе, видите, не на облаке, а выходит из храма. Когда мы будем изучать 15 главу, вы увидите, что из храма и 16 главу. Именно из храма выйдут ангелы, каждый из которых держит чашу гнева Божьего. А Сын Человеческий на облаке спускается. Давайте вспомним Деяния апостолов, начало самой книги, когда Иешуа возносился на облаке. Что сказали тогда ангелы? Что вы стоите и смотрите? А что вы удивляетесь? Вот вы видите, как он на облаке возносится, так же точно на облаке он и спустится, правильно? И вот он спускается, и это знаменует начало жатвы. И вот 18 стих. «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп», который тоже вышел, это в 17 стихе написано, «говоря, пусти серп твой и обрежь гроздья винограда на земле. Там убирается пшеница в житнице своей». Это праведники. Здесь пожинается виноград, и дальше написано, потому что созрели на нем ягоды, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. А в 13 стихе Иоиля написано, «Пусти в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно». Видите, слово «точило» здесь, и слово «точило» там. Теперь то, что я хочу сказать по поводу жатвы в два этапа. Мое мнение, с которым любой может быть не согласен, и все, кто со мной не согласны, я заранее согласен с этим человеком, он имеет право думать иначе. Я думаю, что эти два события разделяет 1000 лет. 1000 лет. Когда мы с вами пойдем в 20 главу, вы увидите, что будет два воскресения. Одно для праведников, другое для грешников. Эти два воскресения разделяют 1000 лет. И после того, как будет второе воскресение, на котором люди предстанут на суд Божий, но там не будет шанса на спасение у них, они все пойдут в огонь. Очень вероятно, я это предполагаю, но очень вероятно, что та жатва, которая связана с подточилием и с точилом, то есть топтал, точила ярость, и ризы мои забрызганы, мы это будем читать в Откровении. Очень много шансов, что речь идет о второй жатве или второй этап завершения человеческого рода на земле. Еще один этап – тысячелетнее царство. Мы знаем, что потом сатан будет развязан, и он снова выйдет соблазнять на 4 конца земли, и он соберет большую армию на последнее сражение, которое произойдет под Иерусалимом, и будет побежден. Вот это и будет точило, это и будет жатва, это и будет срезанные виноградные гроздья. На сегодняшний день вот предлагаю вам такое понимание или такое толкование. Потому что нигде в Евангелиях не говорится о вот этой второй части. Говорится именно о пшенице, о вот этих моментах. В пророках – да. Теперь мы должны понимать, что нас смущает. Нас смущает то, что текст идет подряд и написано с 14 по 20 стих. Сюда мы как бы должны поместить вот эту 1000 лет, разделяющую две вот эти жатвы. Но внимательно, если вы посмотрите, эти тексты показывают, что два этапа, два разных, и не один после другого. Когда мы читаем пророчества, пророчества нам кажутся, как будто они рядом стоят друг с другом. Когда вы смотрите на большой горный массив издалека, вы видите, что горы, они рядом, одна с другой вот так расположены, да? Вот так, еще большая, может быть, тут еще одна вот так гора. Горный массив такой. Окей? Но если вы посмотрите отсюда, вы увидите, что две вершины, между которыми долина, 40 километров. Вот так часто выглядят пророчества. Когда мы смотрим на эти пророчества с той точки истории, где мы живем и находимся, или там, когда они провозглашались. Ведь эти пророчества говорились, ну, по крайней мере, уже 2000 лет прошло с книги Откровения, да, 1900 лет. И они кажутся, как с такого расстояния большого, подряд говорятся. Когда мы приближаемся вплотную уже к этому времени, мы можем увидеть, что их разделяет достаточно большое расстояние. Это иллюстрация просто. Это пример, который я пытаюсь вам передать, как могут выглядеть стихи, которые написаны один после другого в Писании, но их разделяет большой временной промежуток. Не нужно этих вещей смущаться. Для того, чтобы это охватить или попытаться увидеть, осмыслить, вот нужен подобный подход. Теперь, текст, который мы здесь прочитали по поводу точила, есть еще одна сторона этого события, которая касается других народов. То есть сейчас я даю еще одно толкование. Оно довольно узкое, но оно имеет место. Тут речь идет о суде Божьем над другими народами касательно их отношения к Израилю. Речь идет о суде над антисемитизмом. Давайте еще раз посмотрим текст Иоиля. Причем, что интересно, вот в 10 стихе написано: «Перекуйте орала на мечи и серпы ваши на копья». То есть, не копья на серпы, а теперь наоборот – как бы вот этот возврат идет. Да? Теперь у меня нет на самом деле точного определения, в какой момент это будет. Но посмотрите, над кем происходит этот суд. Пусть воспрянут народы, потому что я сяду судить все народы отовсюду. А про Израиль он говорит в 16 стихе: «Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Вот эти суды Божьи, долина Иосафата, Йегошафат, то есть Юд-Гей-Вав-Гей, Шофет, Шафат, вот это слово долина Иосафата, это долина Божьего суда. Это то место, в которое приходит человеческий род. И Бог говорит: идите сюда, дайте мне ответ, как вы относились к моему первенцу, к Израилю. Я понимаю, что эту тему не любят трогать, но она звучит в пророчествах. И не только здесь. В других текстах также. Мы слышали, я думаю, очень много разного рода информации, духовной проповедей о том, как Бог наказывает свой народ, то есть Израиль. Как Он его судит, как Он его бьет. Исаию почитайте. То есть на каждой странице Танаха мы видим суды над Израилем. Странное дело, но почему-то другие народы решили, что над ними судов не будет. Никто же об этом не проповедует и не говорит. Поэтому у меня большое желание сказать: братья, трезво содрогнитесь и прочтите вот эти тексты. И не только из Иоиля. А за что Бог спросит, как вы относились к Израилю? Мы Исаию недавно разбирали. Все думают, что покрывало лежит на Израиле. А 25 глава книги пророка Исаия говорит, что покрывало лежит на всех народах. Вопрос только, какое покрывало и что оно Как бы, откуда оно взялось? С Израилем, понятно, это покрывало положил на него Создатель, чтобы приняли другую благую весть другие народы. Но никто не пишется, что Бог положил покрывало на другие народы. Я думаю, вот это покрывало антисемитизма положил кто-то другой. И им покрыты эти народы. И думают, что их не постигнут Божьи суды. Постигнут, причем конкретно за то, как они относились к первенцу, как они относились к Израилю. И вот этот текст. Пусть встанут, я чуть-чуть сейчас перефразирую его. Иоиль, 3 глава, с 12 стиха, да. Пусть встанут народы и спустятся в долину Божьего суда. Потому что именно там я сяду, чтобы судить все народы по всему лицу земли, которые придут туда. Пустите в дело серпы, потому что жатва созрела. Идите, спуститесь, потому что точило полно. Что такое точило полно? Люди там собрались, он говорит, идите сюда в долину. Наполнилась долина буквально как точило, и сейчас там будут давить. И поэтому написано, что уровень вот этой крови, как вина, он поднимается довольно высоко. Потому что злоба их велика. Видите? Ну и в отношении кого злоба вот этих всех народов? Ну какие идеи есть, кроме антисемитизма? Ну, может быть, друг с другом кто-то воевал, да? Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. И дальше написано, солнце и луна померкнут, звезды потеряют свой блеск. Вот это будет перед вторым пришествием Мессии. Поэтому я говорю, это толкование, которое я сейчас даю, второй вариант – не через 1000 лет, а вот перед вторым пришествием будут суды. Вполне может быть, что это будет и здесь, и там, только для разных категорий людей. А здесь этот суд будет конкретно в отношении первенца, в отношении Израиля. Вообще странное дело, почему-то люди считают, что они ни за это не понесут ответственность. Не будут нести ответственность за теологию замещения, не будут нести коллективную ответственность за попытку уничтожить наш народ полностью, за усилия и старания тех стран, которые голосовали против того, чтобы в 1948 году государство Израиль появилось. Они что, перед кем-то ответили за это? До сих пор пока нет. Проголосовали и проголосовали. Но люди же выразили свое мнение. Причем государственные деятели это сделали от имени своих народов против. Не хотим, чтобы была земля у евреев. Нету пока полностью вот, того, чтобы люди дали ответ за эти вещи. И здесь написано... Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего. Помните, когда мы 11 главу изучали? Помните, мы говорили об этом моменте? 7 глава, когда ставятся печати на лоб. Помните? Так вот, земля содрогнется, а израильский народ будет под Божьей защитой. Многие теологи объясняют наоборот, но это все высосано из пальца, потому что если внимательно читать пророчество, как раз все наоборот того, что они говорят. Израиль входит в период, когда он становится под Божий покров, под Божью защиту. Это будет тоже время пробуждения для нашего народа. И написано, Бог будет обороной для сынов Израилевых. Есть еще Армагеддон, который мы не должны сбрасывать. И это тоже как бы момент тут есть, да, что Бог защитит свой народ. Человек никогда не хочет нести ответственность за то, что он сделал, задумал, планировал и прилагал усилия. Теперь, всегда говорили о судах над Израилем. У меня вопрос, почему людям кажется, что над их странами, над их народами не будет суда? Вот текст. Второй псалом, мятутся народы, помните? Если все эти пророчества выписать и собрать, картина неприглядная и очень страшная. Но странное дело, никто об этом не проповедует в народах. То есть проповедники, которые сегодня говорят с мировых кафедр, они не говорят об этих вещах и не призывают свои народы к покаянию. Мы же призываем свой народ к покаянию. У нас картина очень понятная. Поэтому мы молимся за еврейский народ, проповедуем ему и хотим, чтобы узнали своего Мессию. Но на все свое время. Таким образом, мы видим, что вот эта жатва будет сопряжена с судами над народами мира. Не над Израилем, как нам часто это хотят сказать защитники теологии замещения. Наоборот. Не знаю, я не слышал проповедей вот подобного характера. Никто не говорит, почему об этом. Говорят только о том, что приятно. Людей же надо предупредить. А так получается, Израиль плохой, наказанный. А сейчас другой период уже. Бог восстановил Израиль, восстанавливает духовную составляющую. Будет защитой, будет опорой, поставит печати. Конечно, будут те, которые будут отсечены. Всегда такая категория людей была. Но мы уже говорили про 144 тысячи девственников, да, не осквернивших себя с женами. Хочу сказать поправку. На самом деле я считаю, что это будут только мужчины. 144 тысячи только мужчин. Но там будут еще, вполне может быть, с ними, их семьи. Почему я так думаю? Когда 5000 накормили хлебами, это 5000 мужчин же только. Но ели хлеб и женщины, и старики, и дети. Когда вышел Израиль из Египта, сколько вышло мужчин от 20 до 50 лет, кто помнит? 605 тысяч. А остальные ведь тоже вышли или не вышли? Вышли. Считается, как вариант я говорю, те, кто считает, что это только мужчины и только девственники, и только вот строго так, как написано, я полностью согласен, даже не спорить не буду. Точно так же я и думаю. Но я еще думаю, могут быть варианты, на которых я не буду настаивать. А остальное поживем, увидим. Все очень просто. Таким образом, мы видим, что 14 глава или концовка 14 главы «Ангелы с серпами», речь идет о жатве. Причем сноски в Библиях на Иоиля. Это не то, что я там, да, натянул. Эти сноски написаны у нас. А Иоиль конкретно говорит о судах над другими народами, но не над Израилем. Просто третья вся глава об этом. Истоптаны за городом. Видите, как за городом. Тоже показывает, что это не касается Израиля. Я интересно нашел толкование 1600 стадий. Почему 1600? Потому что от четырех ветров и от четырех концов земли. 4 умножить на 4 – 16. И если 16 еще умножить на 100, то есть возвести в степень, на порядок, выходит 1600 стадий. Просто, чтобы вы информацию имели. Аминь. Думаю, текст мы разобрали. Да, я еще не зачитал Матфея 24 главу. Там тоже касательно жатвы. Просто, чтобы не был упущен этот отрывок. С 29 по 31 стих, 24 глава Евангелия от Матфея, говорится о жнецах и о жатве. И это все как бы 24 глава о последних днях на земле. Вот такая картина. Тяжелая, страшная. Знаете, сегодня в период, когда проповедуется не только Евангелие благосостояния, не только Евангелие процветания, не только Евангелие хэппи-энда. Ты спасен, и все красиво, хорошо. Пикник такой, знаете, веселая прогулка у верующих. Вот на фоне этого, наверное, такой комментарий звучит та-да-да-дам. Но на самом деле, то есть как такой, знаете, тяжелый аккорд, на самом деле это реальная картина, и еще раз я хочу сказать, мне странно, почему об этом не говорят. Интересно, что проповедники 60-х, 80-х годов прошлого столетия говорили об этом. Я имею в виду христианских проповедников. Билли Грэма, Дерека Принца, то есть известные проповедники из христианского мира реально говорили эти темы, сегодня их никто не поднимает и не трогает. Вилкерсон, Дэвид Вилкерсон, да. Я думаю, вы еще назовете ряд имен. Да-да, конечно. Люди конкретно, причем говорили именно об ответственности перед Израилем. А в 21-м столетии, в начале уже, да, расслабились, забыли, теперь только о хорошем. Только о хорошем.